«А как же Мигмин?» — ухмыльнулся я, вспомнив второй город, расположившийся на том же острове. «Надо же легенду поддерживать. Ну, разве что он. Хотя нет, там хотя бы вино нормальное делают, с ним тот городишко смотрится даже приятно. Особенно, после пары бутылок», — расхохотался он собственной шутке. «Кстати о еде, можете на мелочь обменять?» — сразу же попросил я, отсыпая десяток золотых. «Зачем? Ты что, собрался якшаться с чернью?» «Правильно про шаманов говорят», — скривился Цао, глядя на меня с каким-то презрением. «А мне кажется, что у парня просто работает мозг и он не хочет переплачивать за все втридорога», — рассмеялся Кирк. «Кстати, хвалю, я сам так же начинал. Деньги-то обменяешь?» — фыркнул я. «Держи». Одним ловким движением он спрятал десяток монет и запустил в меня тряпичным кошельком. «И совет, как будущему клиенту, получи жетон вольного охотника побыстрее. У нас тут бродячих практиков не особо любят. Да вот сейчас в гильдию и пойдем. Все равно надо отметить успешный поход», — рассмеялся Джак. «Кирк, ты как, с нами? Я угощаю». «Без меня», — отмахнулся он. «В той забегаловке, которую держит гильдия, пить, себя не уважать. Ну а мы отправились в ту самую гильдию вольных охотников. Мы, это я, Джак, Цао и близняшки. Парни, носильщики исчезли, стоило только получить свою оплату. Хорошо еще, что гильдия работала круглосуточно. Практики, они такие. Для нас, что день, что ночь, значения не имеет. В итоге мы пришли к огромному зданию с красной крышей. Тут было два входа. Один, собственно, в саму гильдию, а второй, из второй двери доносился шум и пахло дешевой выпивкой. Видимо, про это место и говорил Кирк, и я с его комментарием, пожалуй, соглашусь. Ну, тут уже сам разберешься, хлопнул меня по плечу Джак. А мы, если что, в таверну. Как закончишь, присоединяйся. Внутри все было на удивление просто и скромно, для такой-то организации. Несколько коридоров с маленькими кабинетами, в которых сидели уставшие клерки. Процедура регистрации заняла едва ли 5 минут. Все очень напоминало происходящее в форте. Такой же кусок нефрита, от которого отделился кусочек поменьше. «Это ваш жетон вольного охотника», — устало протянул мне зеленый камешек клерк. «В случае утери вы должны заплатить взнос в 100 золотых. Также, раз в год вы должны заплатить взнос в 100 золотых, иначе жетон перестанет работать. Как вольный охотник вы можете свободно передвигаться по всему небесному архипелагу, а также осуществлять деятельность, связанную с использованием ци для личного обогащения. Рады приветствовать вас в наших рядах». Сказано это все было без каких-либо эмоций, но я не жаловался. Какая разница, если дело уже сделано? Сразу после этого я все-таки решил заглянуть в таверну. Нет, пить я не собирался, но ведь никто и не заставляет, верно? Но вот послушать пьяные разговоры я не откажусь. Мало ли что могут выболтать не совсем трезвые практики. Вот только что-то у меня не заладилось с самого начала. Стоило переступить порог таверны, как в меня едва не влетело чье-то пьяное тело. Я, разумеется, увернулся, и тело влетело прямо в дверной косяк. «Эй, ублюдок, ты кто такой?» — тут же заорал какой-то парень. «Кто разрешал тебе уворачиваться от нашего друга? Смотри, он из-за тебя даже встать не может. Ублюдок здесь только один, и я сейчас на него смотрю», — вырвалось у меня, прежде чем я успел сообразить. Все же слишком часто меня так называли в родном клане, вот и реакция. В зале сразу стало как-то тихо. Все почему-то смотрели то на меня, то на парня. Кажется, я сказал это слишком громко, и только пьяное тело действительно распласталось по полу и сладко храпело. «Сначала нашего друга ранил, а теперь и меня оскорбляешь, ты труп», — зарычал он. «Парни, давайте сломаем ему ноги и бросим в канаву. 5 человек, все на уровне меридиан, а тот, что говорил, и вовсе на середине этапа. При этом они не настолько пьяны, чтобы это сильно сказалось на их боевых качествах. Практиков вообще сложно напоить, и все 5 приближались ко мне с явно недобрыми намерениями. «Лучше беги, если тебе жизнь дорога», — поморщился я, активируя технику пламени. Ну, как активируя? Чуть-чуть, совсем капельку, чтобы снаружи заметно не было. Я все еще помню, что сражения с использованием техник в городе запрещены. Вот только этих запрет, похоже, не останавливал. Все 5 покрылись какой-то разновидностью усиливающей техники. ХМ, практики земли. Значит, кроме физической мощи еще и отличная защита. Это будет сложно. Глава 18. Первым удар нанес самый крупный из них, банально потому, что он был ближе. Размашистый, показушный, мне не составило труда увернуться и ударить в ответ. В этот момент я и понял, Что значит фраза «практики земли обладают отличной защитой»? Кулак будто в гранитную стену врезался. «Нет, парень, конечно, скривился, но я себе костяшки сбил. Это с моей-то культивацией и закалкой тела». Но удивляться времени не было. Подоспели его дружки и обрушили на меня град ударов, от которых я прикрылся первым нападавшим. А что, то, что он крепкий, не значит, что я не могу его взять в зажим. Все как мастер Белозар учил. «Дерись, тварь!» — рявкнул один из них. С удовольствием оскалился я, делая подсечку вырвавшемуся вперед придурку. Он с грохотом повалился на землю, и я обрушил ногу на его тупую голову. Безуспешно. Только на полу появилась вмятина, да ногу слегка отбил, а мой противник так и продолжал ухмыляться. А дальше мне пришлось вспоминать все, что я знаю о рукопашном бое. Потому как дрались они умело и довольно слаженно, явно не впервые такое практикуют. Я легко уклонялся от ударов, валил их на землю, использовал захваты, но итог был один. Никакого вреда от моих приемов эти уроды не получили. Слишком хорошая защитная техника. Нет, примени я небесное пламя на полную, да используй меч, то победить бы не составило труда. Но я вроде как не хочу убивать пятерых культиваторов в первый же день пребывания в городе. Хотя с каждой секундой уверенность в этом постепенно улетучивалась. В какой-то момент случилось то, что и должно было случиться. Я замешкался, пытаясь не дать зажать меня в угол, и пропустил удар по лицу. Во рту сразу появился привкус крови, а мир перед глазами заходил ходуном. Сильно бьет, очень. Недаром вокруг его кулаков такой слой камня. «Может, разойдемся по-хорошему?» — спросил я, вытирая кровь с разбитой губы. Пламя жизни уже сделало свою работу и все зажило, но все равно неприятно. Подловили они меня, не техникой, конечно, а числом, но все же, забросил я тренировки. Это не дело, но, кажется, мирного решения не будет. По рожам их вижу. «Это что, акцент?» — говоришь, как какой-то варвар. «И выглядишь так же. Кто тебя вообще пустил в город, а? Чернь, небось, твоя мамаша родила тебя в борделе и сразу выбросила в канаву?» Я угадал, расхохотался их заводила. В этот момент в моей голове что-то переклинило. Его слова задели какую-то невидимую струну, которую явно не стоило задевать. Меня обуяла такая невыносимая ярость, что мир будто весь превратился в огонь. Забавно. А зачем мне вообще с ними драться? Я же могу из всех просто сжечь, испепелить. Их и всех тех, кто сейчас с удовольствием наблюдает за нашей дракой. Разве это будет не лучше? Нет. Тут рядом Фен. Она не выдержит буйства моего пламени. Тем более, я могу действовать по-другому. С животным рыком я кинулся вперед, прямо на своих обидчиков. Удар. Защитная техника разлетается вдребезги, а я хватаю его за руку. Слышится треск, сменившийся криком боли. Кажется, ко мне кинулся еще один, но он отлетел в стену, даже не добежав до меня. Мы остались один на один. Я вдруг четко ощутил его страх. В один миг он превратился из охотника в добычу. Не буду его разочаровывать. Удар. Но защитная техника держится. Не потому, что она так хороша, но потому что я так хочу. Хочу дать ему надежду, чтобы тут же отнять. Он радуется и активирует что-то атакующее. Каменная пуля. Даже не смешно. Ловлю снаряд голой рукой и давлю его в ладони. О, да. Вот теперь он действительно боится. Ха, он что, решил сбежать? Удар. Он валится на землю. Я наседаю сверху и начинаю бить. Мир продолжает гореть в огне, под моими кулаками воет от боли этот урод, но перед глазами совершенно другое лицо. Лицо урода, лишившего меня всего. Лицо практика, убившего мою мать. В какой-то момент наваждение прошло и я снова очутился в таверне, а подо мной орал от боли и сыпал угрозами все тот же парень. Вот только это же ничего не меняло. Странное состояние ушло, но ярость осталась, и я продолжал бить. «Лучше сам сдохни, ублюдок, мы с тебя шкуру снимем», — верещал он. «Да убейте же вы его». Но никто не спешил ему на помощь. Вместо этого толпа практиков с интересом наблюдала, как я вбиваю кулаки в его окровавленную рожу. Даже дружки, которые так лихо хохотали над всеми его шутками, сейчас аккуратно пятились к выходу, глядя на меня со смесью шока и страха. Явно не такого исхода они ожидали от этой драки. Хотели потешить свое эго, получите то, что заслуживаете. Толпа вокруг только улюлюкала, никак не вмешиваясь в происходящее. А я продолжал бить. Мне было плевать на последствия. Мне было плевать на все. Мне просто хотелось, чтобы этот урод страдал и его лицо, превратившееся в кровавый фарш, меня полностью устраивало. «Кай, стой, хватит», – зашептала мне на ухо Фен. «Оно того не стоит, он просто дурак, брось его, вспомни Айну». «Что? С чего бы именно ее?» Я думал, логичнее напомнить про Лу, но это сработало. Я остановился и с отвращением взглянул на бесчувственное тело. Парень был жив, если не считать кучи превращенной в фарш рожи, кучи треснутых ребер и сильнейшего сотрясения, он был в порядке. Даже духовное тело почти не задел, хотя выглядел кончено, страшно, ничего не скажешь. Действительно, все шаманы сумасшедшие, услышал я нервный смешок Джека за спиной. Хороший у него морозный дух, и правда гармонию наводит. Я еще раз внимательно осмотрел команду, с которой пришел в город. На их лицах не было ничего, кроме легкого интереса. Они все это время стояли в сторонке и смотрели за боем. «Чтоб тебя, а ведь у меня даже мелькала мысль стать на время частью их команды. Что ж, видимо, этому не бывать. Разве что информацию какую выведать, да и то, сомнительно. Надо найти кого понадежней». Я уже развернулся, чтобы уйти, как по залу разнесся гулкий бас. «И что здесь происходит?» Вышел из-за кутка практик в темно-синей форме стражника. «Мне кажется, или я только что стал свидетелем нарушения закона. Свали отсюда, Су, это дело вольных охотников», — заорал ему Цая в ответ. «Это было неожиданно, очень неожиданно. Да, вышвырните его отсюда. Это таверна только для наших. Нечего стражи сюда нос совать. Эй, парни, да вы чего?» Пошел он на попятную. «Говорю же, мне показалось. Мда, вот тебе и бравый стражник. Просидел в уголке всю драку и решил вылезти под конец, чтобы наказать победителя. Хотя его тоже можно понять. Он был очень слабым практиком меридиан, а тут найдется минимум с десяток тех, кто сильнее его, не считая тех пятерых, что на меня и напали. Кай, присоединяйся, наконец, к нам», — махнула мне рукой подвыпившая сестра Ла. «Мы тебя так ждали», — осоловела кивнула вторая. «И, немного подумав, я все же решил не сжигать мосты. Вот так сразу. Надо хотя бы сначала узнать, кого я только что избил. А то мало ли, может, пора снова бежать. Как же мне все это надоело». «Ты неплохо сражался», — кивнула мне одна из близняшек, — «но под конец потерял всю техничность». «Так нельзя», — добавила вторая. «Учту», — сухо ответил я. Меня уже начало раздражать их манера говорить вслед друг за другом, так еще и я никак не мог отличить их друг от друга, даже в духовном спектре. Это было не как с тем же демоном Шочо, где я сразу уловил какую-то странность. Я просто не мог найти отличий между этими двумя, вообще никаких. «Ну ты, парень, дал, я уж думал, что ты его прикончишь», — улыбался Джак, как ни в чем не бывало. «А уж когда у тебя глаза засветились, прям ух, жутью повеяло. Это что, какая-то одержимость? Духа призвал на подмогу, что-то вроде того», — ответил я уклончиво. «Надо будет потом у Фенрас спросить во всех подробностях, с чего у меня вообще могли светиться глаза. Часто здесь на посетителей нападают, а, ну бывает, но сегодня они что-то совсем оборзели, сразу с техник начали. На кулаках-то подраться, мы тут все не дураки, но и ты, конечно, переборщил», — осуждающе покивал он. «Это я-то переборщил, даже если забыть про оскорбления, эти уроды применяли боевые техники. Заводила так и вовсе боевую технику в меня зарядил, а переборщил я. Ладно, нужно успокоиться. И так чуть маскировка не слетела. Не удивлюсь, если Фен помогала держать. И кто это были?» — скривился я, учуяв ароматы, сходящие из кружки. «Ну и дрянь же они пьют. Это тебе не чаепитие с могучими практиками, понимать надо. Это, ну, они из каменных ножей», — пожал плечами Джак. «Будто мне это о чем-то говорит», — хмыкнул я. «Конец тебе, парень. Валил бы ты обратно в свой верминовец пасти, пока время есть», — ухмыльнулся Цао. «Среди них есть практики сферы ядра?» — задал я главный волнующий меня вопрос. «Что? Нет, это же не секта. Просто небольшая фракция вольных охотников. Они вместе за добычей ходят и друг друга поддерживают. Но их главный силен, и техники у него мощные». «И к кому относитесь вы?» — спросил я. «К скорпионам», — ответила вместо него сестра Лара. «Наш отец тоже на стадии псевдоядра», — кивнула ее сестра. «Ну да, они же говорили, что он владеет школой боевых искусств. Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью и не организовать небольшую группу доверенных тебе практиков к личной пользе». «Что еще за стадия псевдоядра и почему тоже?» «Тоже, потому что Куан По, глава каменных ножей, на этой стадии, а псевдоядра — это псевдоядра. Момент, когда практик стадии меридиан достигает максимума в своем развитии, но на следующую сферу не переходит, ответил вместо них Джак. «У вас что, это по-другому называют?» «Да, у нас это зовут пиком Меридиан», – пожал я плечами. «А, ну это как-то слишком мудрено», – скривился Джак. «А ты чего не пьешь? Я угощаю». «Настроение пропало», – сухо ответил я. «Пойду я, пожалуй, рад был знакомству». «Понимаю, но если вдруг что, спроси школу Скорпиона, нас там можно найти. Будем рады сходить в совместную вылазку, как уладишь дела с ножами». «Учту», – кивнул я, после чего покинул это не самое приятное место. «Да, знатно мне крышу сорвало. Я же всерьез думал просто плюнуть на все и спалить уродов, прямо в таверне, вместе с таверной гильдией заодно. И уверен, мой белый огонь даже с камнем бы справился. Хватило бы энергии. Повезло, что сумел вовремя взять себя в руки. На улице уже стояла ночь, а на меня вдруг навалилась усталость. Давненько я нормально не отдыхал. Надо бы найти место, где можно переночевать. И желательно подальше от других практиков, просто для внутреннего спокойствия. По дороге в лавку Кирка я успел заметить вывески нескольких постоялых дворов. «Фэн, что ты видела? У меня реально глаза светились», – спросил я, отойдя немного от гильдии. «Ты еще спрашиваешь?» Фыркнула она где-то над ухом. «Я, если честно, понятия не имею, что ты такое сотворил. Может, ты и правда шаман, а? Тебе странные голоса в последнее время ничего не рассказывали, не предлагали устроить жертвоприношение во имя всего хорошего, против всего плохого? Ты считаешься за странный голос?» Улыбнулся я. «Смешно», — обиженно ответила она. «Но если серьезно, то от тебя в какой-то момент повеяло чем-то не тем, не твоим белым огнем, а чем-то более опасным и злым. Так что твою маскировку никто не раскрыл, если ты об этом волнуешься. Меня больше волнует, что это только что было», честно ответил я. «Но, увы, с этим Фэн мне помочь не могла. Все произошло довольно быстро и со стороны смотрелось так, будто я действительно призвал какого-то мощного духа себе на подмогу. Фактически, я больше ее знал. Она только и смогла подтвердить, что глаза у меня загорелись красным огнем, а в духовном плане от меня повеяло жутью. Даже засомневаешься, а не шаман ли я часом? Да нет, бред. Вообще, существует три основных вида практиков. В свое время я не поленился найти в библиотеке форта все, что было по этому вопросу. И благодарить за это стоило все того же Рю. Шаман, в свое время предавший меня и оставивший в пещере на растерзание дракону, дал мне направление поиска. Итак, первый и основной тип культиваторов. Обычные смертные люди, культивирующие при помощи техник. Копицы прорываются при помощи мудреных методик. Таких на свете абсолютное большинство. Полукровки. Люди, в которых течет кровь духовных зверей. На стадии ядра духовный зверь может превратиться в человека, со всеми вытекающими последствиями. Как итог, человек, способный культивировать без всяких техник, просто поглощая внешнюю ци за счет инстинктов. Прямо как Фэн. Они нередко обладают и рядом врожденных способностей, присущих кровному предку. И третий тип – шаманы, говорящие с духами, как их почтительно называют некоторые. По сути, люди с настолько расширенным духовным чувством, что могут заглянуть в соседние измерения. Или люди, живущие сразу в двух плоскостях. Теории я читал много и правды не знаю. Зато знаю, что некоторые шаманы умудрялись заключать пакт с духовной сущностью и черпать из нее силы. И некоторым для этого даже техники не требовались. Вот только репутация у них была специфической. Вспомнить того же Рю. Большую часть времени он вел себя так, будто пребывает где-то не здесь. И это он еще относительно адекватен, как для шамана. Хотя простой народ считает говорящих с духами избранными, этакими проводниками воли неба. Я относился к первому и второму типу. Техника совершенствования есть, ци поглощаю не как нормальный практик, через лакусы, а как духовный зверь. Да и талант, который отметила система кровь клана Шен, тоже не на пустом месте появился. А вот по поводу того, отношусь ли я к говорящим с духами. Что ж, нельзя отрицать, что со мной периодически происходит что-то странное. Это же не первый раз, когда я вижу перед глазами мир, заполненный огнем. Первый раз был в секте Феникса, когда мой родственничек решил напасть на меня вместе с дружками. В тот раз Шоча выбил меня из этого состояния, буквально, выбил, не дал позвать огонь на помощь, как я и хотел. Я как-то особо не придавал этому внимания раньше. Второй раз во время боя с мастером Лу. Тогда я смог догадаться, как активировать меч, только благодаря озарению, будто мне кто-то нашептал это знание. Я же до того момента вообще в мече ничего необычного не чувствовал. Вот только в тот раз я этого и не понял. Слишком много событий за раз произошло, и третий вот сейчас, хотя нет, вру, были случаи и раньше, в далеком детстве, еще до того, как Каошен забрал меня в секту Феникса, а потому старейшинам не удалось выжечь воспоминания об этом. Вот только тогда это казалось мне чем-то забавным, этакой игрой. Ну а что еще может подумать ребенок? Вот только был и еще один случай. В тот самый момент, когда продавшийся демоном урод убивал мою мать, мир снова окрасился огнем. Вот только это случилось слишком поздно, и я ничего не мог изменить. Мне оставалось только смотреть, а многочленные огоньки, с которыми я так весело играл, лишь стыдливо бежали прочь от демонического практика. Кай, ты в порядке?» – встревоженно спросила Фэн. «Да, все хорошо, извини», – вздохнул я, гася огоньки белого пламени. «Нет, мне точно нужно как-то развивать самоконтроль. Ищем, где переночевать». Подходящее место мы нашли минут через 15. Солидное здание с ярко-оранжевой крышей и огромным внутренним двором, забитым разными телегами. Внутри вкусно пахло едой, а немногочисленные посетители сидели за массивными столами. Видимо, постоялый двор совместили с таверной, что в общем-то логично. И главное, ни одного практика. Есть свободные комнаты? Сразу подошел я к бородатому мужику. Отдельная комната, 3 серебрухи за ночь, с завтраком 4. Сонно ответил он. Идет, не стал я торговаться. Как-то совсем не то настроение было. Отсчитав из кошеля 5 небольших монеток с гербом города, я стал счастливым обладателем небольшого бронзового ключика и миски риса с мясом. Все же пахло здесь весьма аппетитно, а я давно нормально не ел. А мне, прошипела Фэн, стоило нам усесться за стол. Опять только про себя думаешь? Хмыкнув, я заказал еще одну порцию у того же старичка. Он ничуть не удивился столь скорому заказу, да ему вообще было плевать. Кажется, единственное, что его сейчас волновало, это возможность поспать. Как же я его понимаю? В конечном итоге мы с Фэн очутились в небольшой, но чистой комнатушке, где я сразу и уснул. Утром меня ждала сытная каша. Настроение было просто отличное. Я выспался впервые за долгое время и нормально соображал. Планов на день было просто громадье. Во-первых, надо обойти все магазины для практиков. Можно, конечно, снова пойти к Кирку, но я же не дурак, не проверить все. Во-вторых, нужно узнать побольше про гробницу. Может получиться записаться в какую-нибудь команду, которая решит исследовать ее, даже если это команда кого-то из городского совета. Главное, чтобы клятв давать не заставили, хотя бы за тем, чтобы вместе добраться до входа. Про союз внутри я уже молчу, в доброту праведных даосов я уже не верю. Ну, и в-третьих, надо найти карту источников ЦИ и отправиться в поход, за пределы города. Уверен, у торговцев такие есть. Уж с системой-то я смогу перейти на среднюю стадию меридиан до открытия гробницы. Главное артефакт подходящий найти. И разумеется, первым делом я отправился на главную городскую площадь. Чем-то она напоминала такую же в Джинике. В основном с телами с иероглифами. Вот только тут, в отличие от Джиника, их было 5. По одной на каждую стихию. Я внимательно изучил их все, просто в целях общего развития. И да, это были техники смертного уровня. Моя цель располагалась чуть в стороне. Лавки. Много лавок. Оказывается, в этом городе была целая улица, на которой торговали всем, что может пригодиться практику. И разумеется, держал эту улицу городской совет. Вообще, в Харховиусе было много маленьких сект и семей. Ресурсов много, город, несмотря на удаленность, популярный, часто посещаемый. Спасибо гробнице наследия за это. Вот и стекались сюда культиваторы как мухи, в надежде урвать свой кусочек счастья. Я, кстати, тут ничем не выделялся. Но реальная власть в городе была только у практиков сферы ядра. 14 человек, достигших этого уровня. Это и был так называемый городской совет. Всю эту информацию я почерпнул из библиотеки семьи Лан. «Чувствуешь что-то интересное?» – спросил я Фэн в очередном магазине. И честно сказать, несмотря на весь ассортимент, я не был особо впечатлен. Возможно потому, что все самые ценные продавали в местах не столь открытых, а может из-за цен, которые откровенно кусались. Быть практиком недешево, что сказать. Единственное, в одной из лавок я все же смог найти пилюлю пробуждения, и торговец даже согласился ее показать. Пилюля пробуждения. Чистота. 59. принудительно пробуждает узел тела за счет разрушения узлов разума и души. В случае активного узла тела, увеличивает его запас ци. Однократный эффект может вызвать повреждение меридианов. «Сколько?» – спросил я. «На самом-то деле и мне эта пилюля будет полезна. Увеличить запас ци. А как лечить меридианы я уже знаю, да и крепкие они у меня, закаленные. Может и не поврежу. Всего 50 тысяч золотых, господин», – поклонился мне торговец. «Но если для вас это слишком дорого, то вы всегда можете пойти на службу в городской совет. Вам выдадут пилюлю и всего через 100 лет вы сможете отработать свой долг». 100 лет, вырвалось у меня, верно, ничтожная малость для практика меридиан, поклонился он. Городской совет очень щедр. Нет, деньги у меня были, как раз нужная сумма и была, но тратить все сейчас было бы неразумно. Но теперь я хотя бы знаю, откуда у Хархавиуса столько стражников уровня меридиан. Это не я ущербный, это они жульничают, а заодно губит свою культивацию, да и практики из них выходят не самые сильные. Теперь понятно, почему я ощущал их такими слабыми и неправильными. Хаэм, а ведь Ицао был таким же, это выходит он тоже пилюлю принял, и где только взял. В итоге ничего достойного внимания я так и не нашел, либо слишком дорого, либо бесполезно. Техник выше смертного ранга я и вовсе не нашел, да и те были в единичном экземпляре. Но платить десятки тысяч золотых за такое, нет уж, разве что ханьфу, вышитое рунами привлекло мое внимание. Тут тебе и защита от ударов, от ветра, жара и холода, и даже самоочищение с самовосстановлением включили. И все работало на глифах. Очень интересная работа, надо сказать, но оно стоило 5000 золотых. Меня жаба задушила столько за одежду платить. В итоге уже под вечер я пришел к Кирку, потому что на полках его магазина артефактов я успел насчитать едва ли не больше, чем в десятке лавок, которые сегодня обошел. Нет, возможно, все дело в одежде и уровне культивации. Все мои одеяния были из разряда, бедненько, но чистенько. Да и из-за техники сокрытия я ощущался как пик концентрации. Но все же, в те лавки явно не ходят серьезные культиваторы. Наверняка, все самое нужное продают в заведениях для своих. О, герой вернулся, бросил мне Кирк, стоило переступить порог его лавки. Слышал про твой подвиг в гильдейской таверне. Жаль, конечно, что ты то местечко не спалил. В этом городе так быстро разносятся слухи, не удержался я от вопроса. В этом городе я единственный нормальный торговец, довольно оскалился он. Мне уже четверо клиентов рассказали про сумасшедшего новичка, отметелившего пятерых практиков на ранг выше него. В этот момент в лавке мы были не одни. Какая-то девушка в чернокраном платье выбирала артефакты на полках. Она посмотрела на меня с явным интересом, но ничего не стало говорить, оно и к лучшему. Цвет ее платья уж очень напоминал мне про секту Феникса, так еще и огненный ци от нее тянуло только в путь, но какой-то странный. Наверное, она все же не чисто огненный практик. В любом случае, уж очень она напоминала мне про клан Шен. Неприятно, хотя сама девушка и довольно миленькая, еще и смотрит на всех так, будто у нее конфету отняли. Так что, ты по делу пришел или просто поглазеть? Учти, я скоро закрываюсь. Есть карты местности, максимально подробные, с пометками источников ци, руин, аномалий и прочих радостей ваших топий. Есть, конечно, у меня все есть, кроме техник. Уж очень много с ними мороки, ухмыльнулся он. Всего 1000 золотых и самая подробная карта окрестностей Хархавиуса твоя. Какого демона ему всего 1000, а мне целых 2? Вдруг возмутилась девушка. Она даже от артефактов оторвалась и смотрела на нас с торговцем с дикой смесью обиды и возмущения. «Красавица, тебя мне никто не рекомендовал», — ухмыльнулся он. «А его ко мне привел старый приятель. И вообще, он, говорящий с духами. Я так проявляю свое уважение. Он, говорящий с духами», — скепсиса в ее взгляде было хоть отбавляй. Сам сначала не поверил. Думал, врет, честно слово. Глаза не закатывает, говорит внятно. Слюни не пускает, но представь, духа призвал перед толпой народа, и без танцев с бубнами, оскалился он в странной улыбке. «Карту давай, похвалить меня и потом успеешь», — хмыкнул я, доставая из кольца требуемую сумму. «Легенду, сегодняшний случай, мне обеспечил шикарную, еще бы самому разобраться, что это такое было, что, даже без торга, хороший ты клиент, Кай, выгодный». Протянул он мне пергамент. Я мельком взглянул на него, убедившись в подлинности. А во, тут даже гробница отмечена, с указанием безопасного пути. Это даже лучше, чем я предполагал. стоит своих денег. Я тут же убрал карту в кольцо и благодарно кивнул. И вот тебе совет, как моему новому клиенту. По поводу твоего конфликта с каменными ножами. Ты вообще ни в чем не виноват и по-хорошему тех пятерых бы изгнать надо. Вообще, по-хорошему бы всем все забыть, но некоторые люди слишком глупы для такого. Если Куан По, глава каменных ножей, будет зазывать на встречу, то не иди. Я более тупого и наглого практика просто не встречал. Одно слово, стихия земли, усмехнулся он. Стихия земли, усмехнулся я в ответ. Ну да, знал я одного такого очень наглого практика. Из чего такая забота обо мне? Говорю же, выгодный клиент, не торгуешься. Считай это вложением в будущее, ухмыльнулся торговец. К тому же предложение про пероначертателя еще в силе. Я тут узнавал, пара ребят скоро вернутся с острова заклинателей, как раз к открытию гробницы. Наверняка много всего на продажу привезут. Скоро это когда? Тут же насторожился я. Все же точных сроков открытия я так и не узнал. А Кирк явно не просто для красного словца гробницу упомянул. Так, через пару месяцев гробница откроется. В городе будет не продохнуть от приезжих, так что сними-ка ты жилье уже сейчас на месяца три. Мда, уже второй бесплатный совет даю. Что-то я сегодня не в форме, хмыкнул он. Только не говори, что ты собрался туда. Умрешь же, и духи не помогут. Там будет элита всех сект, семей и городов. Но ведь вход в гробницу свободный, согласно священному договору. Снова вклинилась в наш разговор девушка. Она смотрела на нас с таким возмущением, будто мы тут ее за спиной обсуждаем. Хах, красавица, так никто и не спорит. Да только мало войти, нужно еще и выйти. А ты что, тоже туда собралась? Мой совет вам обоим, не ходите туда. Забудьте про сказки о духовных техниках и несметных богатствах. Половина из вошедших умирают в гробнице от рук других практиков. Лучше журавль в руках, чем феникс в небе, вздохнул он. Третий совет уже бесплатно дал. Нет, ну я сегодня вообще не в форме. Кай, будешь еще что-то брать? Мне пора закрываться. Не знаю, надо получше осмотреться, окинул я взглядом многочисленные полки. Ну, это уже завтра. С утра приходи, на мой товар все могут взглянуть. На сегодня я все, кивнул он на дверь. Эй, а я... Воскликнула девушка. «А ты уже что-то выбрала?» Зевнул он. «Еще нет, но...» «Тогда завтра...» Перебил он девушку и взмахнул рукой. В тот же миг я почувствовал, что меня окружила чужая духовная сила. И что самое странное, сами потоки ци вдруг исказились, а пространство залихорадило. Уже в следующую секунду мы стояли прямо перед входом в его лавку. Двери были закрыты. Что это было? Он что, переместил нас? Это техника, артефакт, формация? Почему я ничего не почувствовал до последнего момента? Пространственная техника, здесь, у торговца, ошарашенно смотрела она на закрытые двери магазина. Что ж, не я один был сейчас, мягко скажем, удивлен. Ладно, разберусь с этим завтра. Уж очень много времени у меня отняли эти магазины сегодня. Сейчас обратно на постоялый двор, поем, потренирую глифы и завалюсь спать. А завтра с новыми силами просканирую все артефакты, которые есть у Кирка. Может, найдется что-то полезнее пера. Все же не стоит на нем так зацикливаться. Поделись картой. Раздался мне в спину требовательный возглас. Чего? Обернулся я и увидел недовольную мордашку девушки. Ты меня ограбить хочешь или что? Что нет? Я, практик, идущий по пути неба. Как ты вообще мог такое подумать? Возмутилась она. Я просто хочу посмотреть на карту и перерисовать. Я заплачу. 500 золотых. Половину. А волшебное слово? Хмыкнул я. Наглости девушке, конечно, не занимать, но я был не против показать ей карту. За 500 золотых так точно. Пусть только попросит нормально. Простого, пожалуйста, мне будет достаточно. Вот только, она меня как-то не так поняла. Вся насупилась и смотрит так, из-под лобья. Ну, нет волшебного слова, нет и карты, пожал я плечами. И молча пошел обратно. Эх, старик сказал, что на ужин сегодня гуляш из деликатес в честь какого-то праздника. Про праздник я прослушал, но деликатес мы с Фэн хорошо услышали. Надеюсь, повар не подведет. Единственное, что меня напрягало, девушка, следовавшая за мной по пятам. Она даже не скрывалась, открыто шла за мной и буравила недовольным взглядом. Но молчала, так что и я не стал поддерживать разговор. А потом я почувствовал, что к девушке присоединились новые преследователи. Они даже пытались скрываться, но духовная сила выдавала их с головой. Десяток практиков стихии земли следовали за мной по пятам, и среди них даже было знакомое лицо. Похоже, та драка в таверне все же не обошлась без последствий. Глава 19. Я покосился на девушку. Сильна, высший уровень меридиан, если я не ошибаюсь. Да и этот ее огонь, странный. Я такого даже в секте Феникса не встречал, а уж там огненных практиков было в достатке. Нет, вряд ли она с ними заодно. Все 10, практики земли. Да и Кирк бы тогда знал. Это я уже просто паранойю на ровном месте развожу. Так что я прошел еще несколько кварталов в поисках подходящего переулка. С поисками мне сильно помогла Фен. Сверху-то всяко лучше видно. Нужно было место, которое не будет видно снаружи, и желательно без каких-либо намеков на формации. А то мало ли, они могут засечь применение техник. А потом объясняй, что ты просто защищался. Что-то нет у меня веры к местному правосудию. И вот спустя какое-то время я оказался в небольшом темном тупичке под удивленным взглядом девушки. Она даже шаг назад сделала, явно решила, что я хочу сделать с ней что-то не то. «И как вы меня нашли?» – спросил я, стоило оказаться в тени переулка. Все 10 практиков шли вперед не таясь, даже с какой-то непонятной гордостью. Вот только смотрели они почему-то не на меня, а на девушку, которая, увидев преследователей, даже вздохнула с облегчением. Правда, на лице у нее появилась странная гримаса, что-то между брезгливостью и недоумением, но она вообще странная. Кто ее поймет? «Парни, да у нас сегодня прям счастливый день, двое по цене одной», – расхохотался, очевидно, их главный. «Нет, не потому что первый взял слово, а потому что был самым сильным из всех. Я этого парня впервые видел, но он меня явно узнал. Оно и неудивительно. Тот практик, которому я сломал руку в таверне, тоже был здесь и с ненавистью буравил меня взглядом. Успели обменяться информацией. Одно только было непонятно. И зачем они его только с собой потащили? Ну явный же балласт. Рука так и не зажила и сейчас была примотана к телу белыми бинтами. Разве что он знает какую-то мощную технику. Я задал вопрос, поморщился я, перекрикивая их смешки. И лучше бы тебе на него ответить. Брат Кай, не стоит так нервничать. Это чистая случайность, клянусь. Мы следили за этой наглой девкой, а встреча с вами сегодня не планировалась. Но раз небо свело наши пути, то я хочу передать вам приглашение на чаепитие от нашего главы. Он разумный человек и понимает, что все произошедшее было лишь недоразумением, с нейтральной улыбкой ответил этот парень. Так что прошу, вы и это. А если я не хочу? Спросил я, уже зная ответ по их ухмылкам. Брат Кай, прошу, не глупите. Нас здесь 10 практиков этапа меридиан. К тому же в ваших же интересах не разжигать конфликт, усмехнулся он. Наш старший силен, и он не потерпит обид. Чего они от тебя хотят? Наконец спросил я девушку, которая замерла как истукан, глядя на наших преследователей. Вот, кстати, еще одно напоминание, что мир не вертится вокруг меня, хотя такие вот совпадения уже напрягают, будто меня кто-то проклял. Хм, а здесь вообще есть проклятие? Нужно будет узнать. Они, понятия не имею. Эти бесчестные практики не давали мне получить жетон охотника. Нахмурилась она и даже для наглядности ткнула в их сторону пальчиком. И пытались ограбить. Ты напала на нас и обвинила в воровстве. Больная. Мы, каменные ножи. Мы берем то, что наше по праву. Ну, брат Кунг, не горячись. Они новенькие в городе, не знают всех правил. Усмехнулся он. Старший брат очень просил привести этого парня на разговор. Думаю, и от девки он не откажется. Особо заметные техники не используй, сказал я, обращаясь к девушке. У них, похоже, кто-то в страже подкуплен. Что? Использование техник в сражениях в черте города запрещено. Нужно получить лицензию от городского совета. Искренне возмутилась она. Вот-вот, брат Кай, послушай девушку. Ну какая между нами может быть драка? Усмехнулся он, а в следующий момент кивнул парню со сломанной рукой. Тот оскалился и пристально посмотрел на нас, а в следующий момент я почувствовал, что не могу пошевелиться. Вот вообще. И по телу с невероятной скоростью начала расползаться каменная корка. Окаменение? Серьезно? Я призвал технику небесного пламени и... Ничего? Серьезно? Точнее не так. Огонь бушевал внутри меня. Тело стало источать невыносимый жар, но сдвинуться с места я так и не смог. Более того, ни каплицы не вырвалось за пределы моего тела. Да что это за техника такая? Брат Жао, твоя техника просто бесподобна. Как и всегда, довольно кивнул старший. А то шаман, тоже мне, нашелся непобедимый. И девка эта, братцы, отколите ей палец с колечком, да разбейте остальное на части. Пусть она и красотка, но рисковать не стоит. Ха, пекло. Я и не думал, что небо будет настолько благоволить нам, чтобы встретить за раз двоих. Если бы я тебе два глаза гидры скормил, то Куанпа нам бы всем голову оторвал. Чего это всем? Ты за старшего, тебе и отвечать. Взбрыкнул кто-то. Ну, раз я за старшего, то и тройная доля мне, расхохотался он. Кажется, они решили, что с нами покончено. Что-то рано он победу стал праздновать. Дальше слушать их болтовню я не стал. Вместо этого я сосредоточил весь свой огонь в одной точке, и кажется, что-то начало получаться. По каменной скорлупе пошли трещины, а мысли, будто начавшие замедляться, вновь побежали вскачь. Да что за техника такая? Мне даже страшно представить, на что будет способен ее обладатель, достигни он ранга ядра. Сейчас этот парень всего лишь на начальной стадии меридиан. Вон он, стоит, смотрит не моргая, хотя и ему это явно нелегко дается. Вон, уже и кровь из носа побежала, и капилляры в глазах полопались. Вот только продолжалось это еще всего лишь секунду. А, дух, он смог призвать духа, завопил он, пронзенный десятком ледяных стрел. Ох, Фен, а я, признаться, думал, что ты тоже попала под действие техники. В следующий миг я наконец-то смог сломать каменную скорлупу и вернул себе свободу передвижения. Рывок вперед, и удар, напитанный огненной ци, впечатывает главного в ближайшую стену. Кажется, они такого явно не ожидали. Вон, с девушки тоже спало оцепенение, но двигается она все еще заторможенно и явно не понимает, что творится вокруг. Хаем, уж не подарок ли это от Линши сказывается? Все же то перо Феникса даровало мне сопротивление негативным эффектам. Валим, заорал кто-то, после того, как я расправился уже со вторым нападавшим. Тем самым парнем, со сломанной рукой. Уж оставлять такого противника за спиной я не собирался. И теоретически, у них был даже шанс сбежать, пока я разбираюсь с другими. Вот только был в их плане маленький просчет. Девушка уже окончательно пришла в себя, и в ее взгляде не было ничего, кроме гнева. «Вам не уйти от кары небес!» С каким-то пафосом воскликнула она, и с ее рук сорвалась сверкающая дуга. Стоило ей поразить одного противника, как она тут же разветвилась и бросилась на следующего, и следующего, и следующего. И пускай половина парней умудрилась сбежать, но пятеро валяющихся под стенами тел – уже успех. «Молния!» – нервно усмехнулся я. «Вот тебе и странный огонь. Правда, я так и не понял, почему молния относится к огню. Вроде бы в книгах писали, что это двойная стихия – воздух и огонь. Возможно, я просто не смог отличить отголосок силы воздуха. Ну, ну да, молния. А что, я из секты Гросс?» «Точно, из секты Гросс», – затараторила девушка, – глядя на кучу бесчувственных тел. «Мда, я даже немного завидую. Одним ударом со всеми справилась, и никакой мороки. А вот эта твоя цепная молния, она духовного уровня?» Не удержался я от вопроса. «Откуда ты знаешь название техники?» Ошарашенно уставилась она на меня, а на ее сжатых кулачках начали искрить маленькие молнии. «Догадался», — скривился я. «Что-то забыл, как трепет на практике относится к своим техникам. Надо бы тему сменить. Кстати, я Кай, просто Кай», удивилась она, но потом спохватилась. «То есть, простите, господин Кай, если бы не ваш дух, с нами случилось бы что-то очень плохое. Я, Рейсао, рада знакомству с говорящим с духами. Давай-ка убираться отсюда. Обмен любезностями оставим на потом, но мы должны доложить страже. Этих каменных ножей накажут». Возмущенно уставилась она на меня. «И вообще, зачем вы стянули кольцо с пальца этого практика?» «Ну да, есть такое. Наверняка у него там есть что-то ценное. Опять же, они про какой-то глаз гидры говорили. Штука явно не дешевая, да и золота лишним не будет». Но то, с каким возмущением Рэй смотрела на меня, даже заставило меня почувствовать себя неловко. «Ненадолго. Ты издеваешься?» — вздохнул я, глядя на нее. Но нет, она на полном серьезе смотрела на меня со смесью возмущения и непонимания. «Ладно, мне тут нашептали, что стража в этом городе продажная». «Духи нашептали?» — перебила она меня с каким-то подозрением во взгляде. «Что-то вроде того», — хмыкнул я. «Духи не называли точных имен, но нам со стражей лучше не связываться». «Я поняла», — решительно кивнула девушка. «Покинуть злополучный переулок нам удалось, ни с кем не встретившись. И опять же, благодарить за это стоит Фен. Идеальный разведчик из нее получился. Так что спустя 5 минут я уже шел по городу, как ни в чем не бывало, и все бы ничего, но девушка все так же продолжала идти за мной по пятам. «Рейсая, ты что-то хотела?» «Не выдержали у меня нервы». «Да, я правда не знаю волшебного слова. Может, возьмете деньгами?» Посмотрела она на меня с каким-то отчаянием. «Пожалуйста». «Хорошо, я дам тебе скопировать карту. Тем более, ты уже сказала волшебное слово». «Что? Но когда?» Ошарашенно уставилась она на меня. «Говорю, пожалуйста, это и есть волшебное слово. Все же теперь я вижу. Вы действительно шаман, господин Кай». Покосилась она на меня как на сумасшедшего. «Так значит, теперь я могу не платить монеты». Раньше, чем я успел хоть что-то сказать, рявкнула Фен. «Живо! Где ты остановилась?» Не дал я ей задать вопрос. «Еще нигде», — тихо ответила она. «Я только сегодня прибыла в город. Может, вы знаете хорошее место? Думаю, копирование займет некоторое время. Будет удобно, если мы будем неподалеку. Знаю одно местечко, но тебе не понравится. Там довольно скромно. Путь к небу, путь лишений», — решительно ответила она. Что же, за язык ее никто не тянул. В итоге мы пришли в уже знакомый мне постоялый двор. За прошедший день я успел изрядно проголодаться, да и в голове что-то крутилось про деликатес. Так что первым делом я решил заказать нам немного поесть. Девушка, кстати, никак не показала своего отношения к постоялому двору. Она вообще среагировала, только когда я достал монеты, чтобы расплатиться. «Что это?» Вдруг нарушила она свое молчание. «Это деньги?» Продемонстрировал я ей серебристый кругляшок. «Не обманывай меня, вот деньги». Достала она из колечка золотой кругляк со знакомым иероглифом. «Старик, ты принимаешь кальтинские золотые?» «Господин», — замялся он, со смесью жадности и опаски глядя на золотой. «Я с радостью, но это будет почти две седмицы с питанием». «Вот и отлично», — улыбнулся я, вспомнив напутствие торговца. «Вот тебе 10 золотых, хватит на 4 месяца вперед за комнату. Учти, меня может долго не быть, чтобы никого туда не пускал, пока меня нет». «Господин, не сомневайтесь, все будет в лучшем виде». С радостью загробастал он десяток золотых кругляшей. «Ну да, сделка для него довольно выгодная вышла. И организуй нам ужин, там должно хватить. Сию секунду», — поклонился он, дернувшись бежать на кухню. «Стой!» — вдруг воскликнула Рэй. «Вот, старик, 10 золотых. Я хочу отдельную комнату, рядом с братом Каем. Почтеннейшая». «Да я и не думал». «Конечно». Принялся он лепетать что-то невнятное. Уселись мы за столик в углу. Посетителей было не так уж и много, так что никто не мешал нам наслаждаться едой и вести беседу. А уж на еду старик расстарался. 3 вида приготовленной по-разному курицы, лапша, рис, даже рыбу где-то достал, соленья, различные маринованные корешки и травы, 2 вида супа. После того, как все это выставили на стол, он оказался заполнен полностью. А дальше? Дальше началось нечто. На самом деле то, что я только что видел за столом, было больше похоже на 2 урагана. 2 урагана, сметающих еду с невероятной скоростью. Они будто соревнование решили устроить по поеданию на время. И если Рэй еще держалась в рамках хоть каких-то приличий, то Фен умудрилась перевернуть пару тарелок, едва не заляпав нас с девушкой. Ну надо же, я и не думала, что можно так вкусно готовить, не используя ци. Наконец оторвалась Рэй от еды. «Вы что, никогда не ели обычной еды?» — искренне удивился я. «Нет, обычно готовка чем-то напоминала таинство алхимии», — с какой-то грустью произнесла она, а затем не в попад добавила. «Господин Кай, а это нормально?» «Что именно?» — спросил я, доедая курочку в панировке. «Еде удалось урвать ее, а то чувствую, пришлось бы засыпать голодным. Что ваш дух ест смертную пищу?» «Я всегда думала, духи питаются чистой энергией ци», — покосилась она на стол. «Я слышала, от смертной еды можно потолстеть». «Чё?» — раздалось возмущенное прямо с середины стола. «Господин Кай, мне кажется, я тоже иногда слышу духов», — прошептала девушка, с опаской глядя на меня. «Фен, дух северного ветра», — вздохнул я. «Не удивляйся, она может иногда говорить». «Хорошо», — расслабленно улыбнулась девушка. «А то я уж думала, что начала сходить с ума». «Так почему они преследовали тебя?» — поспешил я сменить тему. «Я не знаю. Когда я пришла в город, мне пришлось продать один артефакт, чтобы выручить золотых. Они это заметили, стали говорить гадости, будто артефакт я украла и должна отдать им деньги. Ну, я и проучила их», — пожала она плечами. «Как небо велит, а дальше вы уже знаете». «И что, много удалось выручить?» — хмыкнул я. «Я не спрашивайте меня об этом, прошу. «Тот торговец, бесчестный обманщик!» — воскликнула она. «В лавке того торговца за тот артефакт можно было выручить 100 тысяч золотых, а тебе дали с десяток тысяч, я прав, две тысячи», густо покраснела она и отвела глаза. «Я даже не знаю, как это прокомментировать, если честно, хотя нет, знаю, никак и не буду комментировать, я и сам от нее не так уж далеко ушел». Тушу змея за копейки продал и радовался. «У меня для тебя есть одно предложение. Я тут собирался идти в топе. Не хочешь сходить со мной? В качестве эксперимента?» Решился я. «Нет, ну а что? Я же все равно хотел найти команду. А Рэй сильна. Сильна, немного наивна, но это проходит. И при этом она, вроде как, такая же одиночка, как и я. Что-то не верится мне в эту ее сказку про секту Гросс. Совсем не верится. Гениев так просто не отпускают, снабдив артефактами в дорогу. А девушка передо мной несомненно гений. Я согласна», как-то уж слишком резво согласилась девушка. Остаток ужина прошел за обсуждением ближайших планов. Карта все же осталась у меня. Едва увидев количество пометок, девушка признала, что за пару дней ей такое не скопировать при всем желании. А потом наступил долгожданный вечер. Она за стенкой культивирует, прошептала Фен, сняв с себя покров змея. «Я уже начал скучать по виду этой милохи. Я догадался», поморщился я, покосившись на ту самую стенку. Вся окружающая огненная ци буквально стекалась в соседнюю комнату. Вроде ничего плохого Рэй не делала, но бесило это жутко. Возможно потому, что это постоянное течение ци ощущалось как гул трансформатора и не давало сосредоточиться буквально ни на чем. Я даже глифы потренировать не могу. И не потому, что Рэй может заметить, не такой уж это секрет, а потому что бесит. Я понятия не имею, что у нее за техника такая, но она буквально умудряется выкачивать ци отовсюду. Даже крохи духовной силы, которые я вкладываю в глифы, она умудряется тянуть на себя и дестабилизировать всю конструкцию. Вон, у меня только что получилось повторить нестабильный светлячок Фен, и теперь я отчаянно пытался проморгать под недовольное бурчание птахи. С другой стороны, теперь я точно знаю, как его повторить, а заодно могу и Фен подсказать, в чем ее ошибка. Не то, чтобы она сама не смогла разобраться, а девушка тем временем и не думала успокаиваться. Наоборот, она так разошлась, что небольшая масляная лампа начала мерцать, грозя вот-вот погаснуть. Вот это я понимаю, сбор огненной ци. Интересно, у нее техника небесного уровня, или все же духовного, но очень развитая, и ведь не спросишь такое напрямую, не принято. Может скажешь ей, что культивировать здесь, не лучшая идея. Недовольно посмотрела на меня Фен. Тебя это тоже раздражает? Прямо спросил я. Раздражает? Да я ни одного глифа из-за нее создать не могу, возмутилась она. А этот гул, или хочешь сказать, что ты ничего не чувствуешь? Гул я действительно чувствовал, правда думал, что это все игры моего разума, а нет, все взаправду. И ведь самое смешное, что слышал я его не ушами, а духовным восприятием. Ладно, я не гордый, можно и заглянуть к соседке. Рэй, Рэй Саа, постучал я в ее дверь, ноль реакции. Тогда я принялся тарабанить по преграде, что было сил, но ноль реакции. Девушка либо просто игнорировала меня, либо так глубоко погрузилась в свою медитацию, что действительно не слышала ничего, что происходит снаружи комнаты. Обратно я вернулся ни с чем. Ну не выбивать же дверь, право слово. Она меня не настолько бесит, пока. А я говорила, не надо с ней возиться, от нее одна морока. Может сменим гостиницу? Фен, ты что предлагаешь от нее сбежать? Хмыкнул я, глядя на возмущенную птаху. Не сбежать, тактически перестать общаться. Да она же даже хуже, чем ты. Возмущенно воскликнула Фен. В каком это смысле? Прищурился я, глядя Фен прямо в глаза. Что, в каком смысле? Ты вообще о чем? Тут же начала она изображать непонимание. Слушай, ну раз с глифами не получится позаниматься, может наконец прочитаем то руководство по приручению? Я помню, оно у тебя в кольце лежит. Ты от темы не уходи. Что значит, даже хуже, чем я? Чем это я так плох? Ладно, ладно. Недовольно насупилась она. Ты прав, она намного хуже, чем ты. Доволен? Это не совсем то, что я ожидал услышать, вздохнул я. А это не те условия, в которых я хотел отдохнуть вечером. Ишь чего, я растущий организм. Пусть за своей тарелкой следит, фыркнула Фен. Доставай пособие уже. Может я себе питомца заведу, назову его Кай, буду его уму-разуму учить, а он меня слушаться будет и глупости делать не будет. Я в ответ смог только хмыкнуть. На самом деле мне и самому было интересно глянуть на эту технику, да как-то все времени не было, то одно, то другое. А вот теперь никто не мешал ознакомиться с содержимым тонкой тетрадки. «Чего?» – возмутилась Фэн, спустя полчаса чтения. «Да какой идиот это придумал, а? Опять эти ваши лакусы. Лучше глянь, что там в кольце у того каменного было». Возмущение Фэн можно было легко понять. Вся техника приручения строилась на наличии локусов, так что не видать ей питомца. Зато я вот без проблем могу обзавестись пятью, теоретически. Дело в том, что сам принцип техники заключался в том, чтобы при помощи лакуса привязать к себе духовного зверя, тем самым буквально сливаясь с ним на духовном уровне. И да, локус при этом блокировался, прямо как при изучении вспомогательной техники. Точнее не так, и того со своими пятью я могу приручить пять духовных зверей. Оставалось только понять, как вывести внутренний дух через клетку внешнего, соединив его с потоком ци, омывающим душу зверя, и дело в шляпе. Была только одна проблема. Последняя фраза для меня звучала как сущая билиберда. То ли я чего-то не понимал из-за недостатка знаний, то ли автор специально зашифровал технику, чтобы ее могли освоить только свои, а может все проще и он банально не мог внятно донести свои мысли. В любом случае, техника для меня была не слишком-то и полезна. Так, для общего ознакомления сойдет, не больше. Зато кольцо культиватора порадовало меня кругленькой суммой в 30 тысяч золотых. Очередное колечко я даже не считал. Наверное, стоит их все-таки продать. Игрушка-то не дешевая. Была еще куча ингредиентов и пилюль отвратительного качества, но их и не учитывал. Потом у Кирка приценюсь и узнаю стоимость свалившегося на меня богатства. Ну и главное, я получил полноценный боевой артефакт. Четкий странника, атакующий артефакт.